Глава шестая. Питание как образ жизни. Самым сложным было поддерживать определенный ритм и предписание из-за гастролей, перелетов. Приходится брать еду с собой в баночко-контейнерах. Но теперь без этого уже никуда. Надежда Бабкина. Любой, достигнутый большими усилиями результат, хочется удержать. Согласитесь, жаль потратить кучу времени и сил на достижение цели, а потом потерять все в один момент. И неважно, о чем идет речь, о знаниях или богатстве. Для человека естественно стремление к сохранению и приумножению ранее нажитого. А вот когда дело касается здоровья, мы зачастую ведем себя как недальновидные транжиры. Нам ничего не стоит просидеть полгода на жесткой диете, чтобы во время отпуска на пляже выглядеть сногсшибательно. А потом, по возвращении домой, за пару недель вернуть потерянные килограммы, поддавшись гастрономическим соблазнам. И вместе с этими килограммами вернуть одышку, высокое артериальное давление и хроническую усталость. К здоровью мы часто относимся как к разменной монете. Наработали, попользовались, а потом спустили все в один миг. И это тем обиднее, что достичь хорошего состояния здоровья куда труднее, чем заработать денег. Многие люди имеют свой опыт снижения веса, и я часто являюсь далеко не первой инстанцией, в которую обращаются для того, чтобы похудеть. Так вот, этот опыт подсказывает человеку, что эпизодическое сидение на той или иной диете – напрасное времяпрепровождение. Стоит отойти от этой диеты, потерянные ранее килограммы стремительно возвращаются. Именно потому все диеты кажутся многим занятием бесполезным. Собственно, так оно и есть. Если к диетам прибегать раз в год, а все остальное время есть все подряд, да еще в таких количествах, что Гаргантюа умер бы от зависти. Во всех интервью, отвечая на вопрос, в чем заключается моя диета, мой метод снижения массы тела, я говорю, что не люблю слово «диета», хотя в прямом переводе с греческого «диета» означает «образ жизни». Да, временно может использоваться любая диета – Аткинса, Брега, Кремлевская и так далее. И каждая из этих диет дает результат. Но скажите, пожалуйста, можно ли говорить о диете больного с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек, больного, склонного к ожирению? Этим людям необходимо полностью поменять свое пищевое поведение на всю оставшуюся жизнь. Ведь просто диета – никогда не приводит к формированию навыков правильного, здорового питания. Поэтому после того, как человек слезает с очередной диеты, быстрое возвращение лишнего веса наблюдается в 95% случаев. Лично я всю свою деятельность направляю не на то, чтобы человек сбросил вес и мог позволить себе получить удовольствие на Багамских или Карибских островах. По-моему, это совершенно нерациональное использование того потенциала, который в нас заложен. Избыточная масса тела или, более того, склонность к ожирению – это особенность нашего организма, которая может себя проявить, а может и не проявить. Жировая клетка, способная набирать жир, складировать и утрамбовывать его запасы, запрограммирована на набор веса. Для нее это нормальный физиологический процесс, заложенный природой. Лечить то, что нормально, не имеет смысла. Надо просто понимать особенности своего организма и учиться управлять им. Многое здесь зависит исключительно от нас самих. Особенности нашего питания, желания или нежелания выполнять физические упражнения и других моментов, касающихся нашего образа жизни. Например, человек, которому поставлен диагноз бронхиальная астма, всю жизнь будет стараться избегать встреч с аллергенами и источниками простудных заболеваний. Приступов удушья при этом никогда не будет. Больной язвенной болезнью будет рационально питаться, проводить антистрессовую профилактику, и болезнь перейдет в состояние ремиссии. И с лишним весом то же самое. Питание как образ жизни. Заниматься здоровьем время от времени нельзя. Здоровье и красота – это образ жизни, а не авральная работа. Я считаю, что лучше однажды затратить время и силы на то, чтобы выработать индивидуальный стиль питания, который позволит не только потерять вес, но и удержать его потом в нужных рамках. При этом не надо думать, что правильное питание – это непосильная ноша, на которую только богатые бездельницы могут найти время и деньги. Как раз наоборот. Чем меньше времени и средств вы хотите тратить на еду, тем более продуманной она должна быть. Потратив на это единожды чуть больше времени, вы сделаете идеальное вложение в свое здоровье и благополучие. Поэтому я в своей работе направляю усилия прежде всего на перспективу. И когда ко мне приходят люди, скажем, за месяц, за две недели, а иногда даже за неделю до какого-нибудь мероприятия, презентации, отпуска, важного свидания, где они должны выглядеть сногсшибательно, я помогаю человеку расслабиться, советую подобрать правильную одежду, чтобы хорошо выглядеть и иметь хорошее настроение. То есть помогаю ему подготовиться в основном морально к предстоящему мероприятию, для того, чтобы потом, уже после этого мероприятия, серьезно взяться за работу. И работа эта будет заключаться в том, чтобы сбросить вес и обрести благодаря комплексной программе отменную физическую форму, а потом сохранить эти достижения на всю жизнь. Только в этом случае имеет смысл прикладывать усилия для того, чтобы изменить себя. Если же мы в авральном порядке худеем, сидя неделями на одних огурцах, а потом объедаемся тортами, мы не только сводим на нет свои усилия, но и причиняем огромный вред здоровью и собственной психике. Ведь авральная сгонка веса – это серьезный стресс для организма. Ни о каком здоровом образе жизни тут и речи быть не может. И ни о каких серьезных результатах тоже. Организм приложит все силы для того, чтобы компенсировать потери. После чудодейственных диет лишний вес возвращается в 95% случаев, если в корне не изменить подход к питанию. Здоровье и красота – это образ жизни, а не авральная работа. Многие люди хотят похудеть и ограничивают себя в еде только потому, что сейчас модно быть худощавым. И очень многие из них так и не похудеют. Причина заключается в том, что достижение успеха в борьбе за снижение массы тела сопряжено с существенными изменениями таких значимых сторон повседневной жизни, как физическая активность и пищевые привычки. Подобная перестройка требует постепенных, последовательных и долговременных изменений образа жизни. К тому же трудно будет терять избыточную массу тела, и еще труднее удерживать полученные результаты. В процессе моих встреч с пациентами я даю каждому как можно больше информации, которая позволит ему лучше понять себя, любить и беречь свой организм, разобраться с собственной физиологией и ошибками питания. Все это нужно для того, чтобы потом человек всегда и при любых условиях мог сам сделать правильный выбор продуктов и режима питания и не вернуть потерянные килограммы. Моя методика – это не краткосрочная диета. Это целый путь длиною в жизнь, по которому должен идти человек, если хочет быть действительно здоровым, красивым и успешным во всем. Это образ всей жизни человека, который способен изменить не только фигуру, но и отношение к себе и миру. Серьезный положительный результат возможен только при комплексном воздействии на наш организм. Одна только диета без физических нагрузок будет неэффективна. Точно так же интенсивные тренировки не принесут особой пользы, если питаться как попало. Здоровый образ жизни – это целая система определенных действий, направленных на поддержание отличной физической формы. Это и употребление здоровых продуктов, и правильный режим питания, и я говорю о дробном питании прежде всего, и правильное употребление жидкости, и регулярные физические упражнения, и различные оздоровительные процедуры, и многое другое. Причем здесь одинаково важно все. Нет ничего второстепенного. Вытащи один кирпичик, и все здание развалится. Это именно новая жизнь от и до. Только так можно достичь по-настоящему хорошего и устойчивого результата. И лучше потратить какое-то время на то, чтобы сразу выработать свой индивидуальный стиль здорового питания и здорового образа жизни, а потом следовать ему без выходных и отпусков, чем раз в полгода пробовать на себе новомодные диеты, обещающие чудеса. Вы ведь помните, чудес на свете не бывает. Дробное питание. Итак, начну с главного. С дробного питания. Необходимо отказаться от нашей привычки очень плотно наедаться 1-2 раза в день, заставляя все остальное время организм голодать. Подумайте сами, когда мы рождаемся, нас кормят каждые 2-3 часа, по 7-8 раз в день. И это правильно. Такой режим питания просто необходим для маленького растущего организма, для нормальной работы его пищеварительной системы, активного роста, полноценного развития его нервной системы. Когда мы растем, и в детском саду, и в школе, нас кормят буквально по часам. Мы позавтракали дома, пришли в школу, нас после первого или второго урока тоже накормили. Второй завтрак получается. В середине дня мы идем на обед. Затем предусмотрен полдник. Вечером малыш приходит домой и ужинает. И при таком режиме ребенок нормально развивается. Он двигается. Он ходит на физкультуру. Он бегает во дворе. Он растет. Он здоров. Но почему все заканчивается, когда мы идем учиться в институт, а потом на работу? Да, конечно, мы уже не растем, но мы ведь точно так же суетимся, устаем, тратим энергию. Причем затрачиваем порой этой энергии куда больше, чем в детстве. И нам жизненно необходимо вовремя ее пополнять. Да мы и пополняем ее, объедаясь раз в день. Но устраивает ли наш организм такой режим пополнения? Конечно, нет. Почему же мы перестаем нормально питаться, когда занимаем свое рабочее кресло? Откуда у нас появляется это убеждение, что сначала дело, а потом тело? Диета без физических нагрузок неэффективна. Интенсивные тренировки при неправильном питании не принесут пользы. Вот смотрите. Например, вы приезжаете к какому-нибудь английскому бизнесмену, и у вас общее дело на несколько миллионов фунтов стерлингов. И он, и вы заинтересованы в этой сделке. Но у вас, к сожалению, задержался самолет. Вы прибегаете к нему в офис, открываете дверь и говорите: «Сэр, я здесь». А он кладет салфеточку на грудь и говорит: «У меня ланч». И вы будете за дверью его ждать. Он сначала перекусит, а потом уж будет заниматься делами. Так почему же мы должны начать работать в 7 утра, а закончить в 7 вечера и потом в один прием съесть завтрак, обед, ужин и все остальное, а потом, как улитка, отползти на диван и, посмотрев телевизор, угомониться и уснуть? Причем ведь и утром до работы мы тоже не поели, а просто на ходу, на лету что-то перекусили. Кое-как, на скорую руку. Иногда вообще весь завтрак из одной только чашки кофе состоит. А как же? Есть некогда. Мы на работу опаздываем. Так вот, еще раз спрошу. Почему мы не заботимся о своем теле? Почему, когда мы молоды и имеем определенное количество ресурсов в смысле здоровья и работоспособности, мы не думаем о том, что эти ресурсы ограничены? Почему мы бездумно растрачиваем их сейчас? Почему мы не понимаем, что человеческий организм неизмеримо дорог, и запчастей к нему мы никогда и нигде не купим? Нас почему-то не волнуют долгосрочные перспективы. Да, мы хотим стать хорошими профессионалами, сделать карьеру, заработать побольше денег. Но мало кому в голову приходит, что хороший профессионал — это прежде всего здоровый человек, энергичный, бодрый, полный сил и хорошего настроения. Профессионал с позитивным отношением к себе и к жизни. Почему мы не думаем о перспективе? Ведь именно состояние здоровья предопределит, в конце концов, результаты нашей работы. Вся беда в том, что у нас нет культуры отношения к себе. Мы невежды в этом смысле. Мы не знаем своего тела, мы не знаем особенностей физиологии, не знаем потребностей организма. А ведь мы состоим из маленьких живых клеточек. И у каждой живой клеточки, как и у всего организма, есть свои потребности, свои цели и задачи. У жировой клетки главная задача одна. Для нас она – источник энергии. Например, случись что-нибудь с нами, снег ли выпал на улице, дождь ли пошел, холодно стало, или сложилась ситуация, когда за единицу времени мы должны сделать невероятное количество работы или просто внезапный стресс. Кто нам в этом случае поможет? Сосед? Коллега по работе? Мама с папой прибегут? Нет. Необходимую энергию даст только наша жировая клеточка. Вернее, должна ее дать. Но если мы ее не накормили, что она может нам дать? Она ответственность несет только за нас и выстраивает гармоничные отношения только с нами и любит только нас. Поэтому и делает она запасы. Не для себя, для нас она эти запасы делает, чтобы завтра мы ее не обманули, чтобы не оставили ее голодной. И если накормили мы ее в нужное время, позволили ей эти запасы сделать, она будет готова в любой момент свои запасы нам отдать, помочь, поддержать, дать нужное количество энергии. Чем пренебрежительнее мы относимся к своему организму, тем меньше мы довольны тем, как он работает. Только когда мы выстроим гармоничные отношения с самим собой, с каждой клеткой своего организма, только тогда организм будет нам благодарен. А значит, и мы будем благодарны за то, что жировая клетка не делает для себя какие-то там сверхзапасы, заставляя нас набирать лишний вес. Клетка понимает, что мы к ней относимся хорошо. Мы ее кормим, мы не оставляем ее без внимания. И нет у нее необходимости делать лишние запасы. Нет нужды копить лишний жирок на всякий случай. Поэтому если человек предрасположен к лишнему весу, он должен особенно внимательно относиться к себе в смысле питания. Должен обрести внутреннюю гармонию, полюбить себя, полюбить свое тело, понять, что ему по-настоящему нужно, что необходимо делать для того, чтобы организм был здоров и доволен. Если все это есть, любовь, гармония, забота о своем теле, тогда нам обязательно воздастся. Само собой, при таком дробном питании порции будут небольшими. Ну, меньше, чем вы ели когда-то после дня голодовки. И это хорошо, ведь желудок особого удовольствия не получает, когда в него закидывают огромный объем продуктов. Он должен растянуться, он должен переработать этот объем, а это тяжелейшая работа. Организм, кроме тяжести и проблем с желудочно-кишечным трактом, ничего не получит. Желудок растянулся раз, растянулся два, а потом по инерции начинает требовать такого же растяжения, чтобы пришло ощущение сытости. И мы вынуждены закидывать в него все больше и больше горючего. Но при этом, перебирая по объему пищи, соответственно, мы перебираем в калориях и, разумеется, неизбежно набираем вес. А потом, обретя пышные формы, ходим, ищем новомодные методики, которые позволят нам однажды и навсегда избавиться от лишнего жирка. Но, как я уже много раз говорила, чудес на свете не бывает. Поэтому лучше однажды, раз и навсегда, выработать определенный стиль питания, закрепить его как определенный стереотип, подстроив режим питания под тот образ жизни, который вы ведете, под свой график работы и отдыха. Ведь при любом графике, даже очень напряженном, можно выстроить свой стиль питания. Среди моих пациентов есть люди, которые работают по 20 часов в сутки. И мы вместе выстраиваем такие программы питания, которые позволяют им даже в совершенно кошмарной спешке порадовать свой организм чем-нибудь вкусным и полезным. Порадовать вовремя, не вгоняя в стресс и голод свои жировые клетки. Это необходимо сделать для того, чтобы у тебя было хорошее здоровье, чтобы тебя хватило и на семью, и на работу, и на полноценный отдых. И люди это прекрасно понимают. Можно перекусить в машине, на приеме у косметолога, на рабочем месте, даже на совещании каком-нибудь. Морковку пожевать, ягоды, выпить стакан кефира или сока. Разве это сложно? Для этого ведь не нужно ничего особенного. Ни времени много, ни места, ни приборов специальных, ничего такого. Только желание сохранить здоровье, а значит, работоспособность. Наличие твердого желания позволит найти возможности, а тот, кто его не имеет, будет искать причины. Зато, когда вы приходите домой не голодным, вас радостно встречает семья, и вы вместе идете куда-то не для того, чтобы набить свои желудки, скомпенсировав голодный день, а для того, чтобы просто пообщаться, вместе провести пару приятных часов. И у вас здоровая семья, и у вас здоровые дети, и вы их научили выстраивать свой режим труда, отдыха питание, для того, чтобы и они стали успешными людьми. А в конце концов, людьми счастливыми. Подведем итоги. Само собой, при дробном питании у вас сократятся объемы порций. Есть 5 раз в день по целой сковородке попросту невозможно. Но не стоит паниковать. Количество приемов пищи ведь возрастет. Есть нужно 5-6 раз в день через каждые 2-2,5 часа. А общий вес съеденных за сутки продуктов не должен превышать 1,5 килограмма. Причем после 3 часов дня лучше исключить из рациона соль, а после 7 постараться не есть вообще. Если вечером, ну уж очень хочется поесть, такое часто случается поначалу, пока организм еще не привык окончательно к нужному режиму, тогда можно побаловать себя зернышками граната, половинкой грейпфрута, а лучше стаканчиком кефира. После 6 вечера обмен веществ снижается до 25-30% от дневного, и ленивому организму проще будет отложить питательные вещества про запас, чем работать над их усвоением. Мы всегда набираем вес за счет вечерней и ночной пищи. Правила эти, как вы сами видите, очень просты. Любому под силу выстроить свой режим питания таким образом, чтобы организм вовремя получал полезные вещества. За многолетний опыт практической деятельности мною установлено, что человек более склонен потреблять постоянный объем количества пищи, чем придерживаться определенной суточной ее калорийности. И это понятно, потому что чувство насыщения во многом зависит от степени растяжения желудка. Утро вечера сытнее. В предыдущей главе я вскользь упомянула 2 важных момента. Теперь нужно поговорить о них подробнее. Я имею в виду 2 правила. Не есть после 7 вечера и обязательно что-нибудь съедать утром. Почему же они так важны? Но в самом деле, утром многим людям есть попросту не хочется. Ничего не принимает организм. Разве что чашечку кофе. Что же тут плохого, казалось бы? Ну, не хочешь есть — не ешь. Стройнее будешь. А кофе бодрит вполне ничего себе. До работы доехать можно. А уж там... Однако вспомним про обмен веществ. Скорость обмена веществ наиболее высока утром с 6 до 12 часов. И зависит она от многих факторов, в том числе и внешнесредовых. Солнечная активность, часовой пояс, в котором мы живем, и так далее. Утром начинается активная выработка гормонов, которые выбрасываются в кровоток и создают условия для высокого обмена веществ. Обмен веществ существенно снижается к 18-19 часам, вне зависимости от запланированных вами дел, и будет таковым до утра. Ешьте понемногу, 5-6 раз в день, через каждые 2-2,5 часа. Не ешьте после 19:00. Лишний вес всегда набирается за счет вечерней и ночной пищи. Помните, максимальная скорость обмена веществ с 6 до 12. Поверьте, скорость обмена веществ не подстраивается под ваш режим труда и отдыха. Утром она всегда будет высокой. С рассветом в организме будут запускаться все необходимые для активизации обмена веществ процессы. То есть все зависит не от того, сколько времени на часах, а от сигналов, идущих из внешнего мира. Зимой, когда световой день короток, рамки периода высокого обмена веществ суживаются. Но чем длиннее день, тем активнее обменные процессы. Итак, утром вы просыпаетесь, обменные процессы запускаются на полную катушку. Организм очень нуждается в энергии. Лишенный завтрака, он испытывает стресс и начинает использовать энергию, полученную во время обеда и ужина, для создания жировых запасов. Сами понимаете, чашка кофе дать достаточное количество энергии не может. Взбодрить она, конечно, взбодрит, но скоро эта бодрость пройдет, а жировая клеточка тем временем примется делать запасы. К чему это приведет? Понятно. К лишним складкам на животе. Однако я часто слышу от своих пациентов: по утрам я есть не могу. Просто кусок в горло не лезет. Максимум чашка кофе или чая. И вы знаете, я им охотно верю. Еще бы. Как мы чаще всего заканчиваем свой день? Правильно. Съедаем тазик жареной картошечки с мясом или плюшек каких-нибудь. Всю ночь организм пытается переварить этот подарок. Но получается у него плохо. Он ведь тоже хочет отдохнуть ночью. Ему не до работы. В итоге просыпаемся мы с больной головой, с полным еще желудком, глаза слипаются, в животе тяжесть. Какой тут может быть завтрак? А попробуйте не есть вечером. Или поесть, но совсем немного. И скушать что-нибудь легкое, с чем организм справится быстро и без проблем. Вот отказался человек от позднего ужина, от тяжелой жирной пищи, и что? Он проснется, и ему совершенно однозначно будет хотеться есть. И пусть он попробует позавтракать, хотя бы немного. Я не говорю о тазике, который он мог вчера вечером съесть. Да, большой тазик человек утром и не съест, но достаточно будет 200-300 граммов еды. И пусть это будет высококалорийный продукт, допустим, крупа, приготовленная на воде, к которой мы добавим фрукты, ягоды или мед. Она энергетически очень сильно заряжает. Это углеводы, источник энергии. Это калории, которые повышают работоспособность. Человеку не захочется спать после этого. Почему кофе его должен взбодрить? Почему не еда? Еда также повышает работоспособность. Поел гречку или геркулес, или творог с ягодами или зеленью, или омлет из двух белков и одного желтка. Человек приготовил себе и сделал это красиво, с удовольствием, и сытно поел, и ушел трудиться или учиться в отличном настроении. А уж через пару часиков, если он без кофе жить не может, он выпьет свою чашечку с каким-нибудь диетическим хлебцем. Разве плохо это? Да нет, конечно. Завтракать надо обязательно. Завтрак – самый важный прием пищи, который должен обеспечить около четверти калорийности вашего дневного рациона. Но, конечно, не стоит, едва проснувшись, сразу бежать к холодильнику. Поднявшись с постели, выпейте стакан воды. Не газировки или кофе, а именно некипяченой воды комнатной температуры. После этого выполните простенькую дыхательную гимнастику. Глубоко вдохните, округлив живот, а затем выдохните через рот и максимально втяните живот в себя. Повторите это упражнение 5-6 раз. Затем еще 5-6 раз просто сделайте несколько выталкивающих и втягивающих движений передней брюшной стенкой без вдоха и выдоха. Такая тренировка запускает работу кишечника, оказывает лимфодренажный эффект и обеспечивает отток венозной крови от верхних и нижних конечностей, внутренних органов брюшной полости и малого таза. Эта дыхательная гимнастика не только приводит в тонус кишечник, но и является хорошей профилактикой варикозной болезни. Постарайтесь воспользоваться этими рекомендациями, так как утренняя дыхательная гимнастика позволяет максимально пробудить организм, обогатить мозг кислородом. После этого не нужна чашечка кофе. Запустить жизненно важные процессы, а не создать очередной стресс организму, быстро вскочив под звон будильника. Между едой и питьем должен быть перерыв не меньше 30 минут. Теперь можно принять душ и съесть с вечера запланированный завтрак. Но помните, есть можно только через полчаса после того, как вы попили. И, соответственно, пить можно также через полчаса после приема пищи. Всегда делайте получасовые перерывы между употреблением жидкости и едой. Что лучше всего есть на завтрак? Оптимальный вариант – каша. Предпочтение следует отдавать геркулесу, гречке, рису. Они поставляют в наш организм большое количество витаминов, микроэлементов, минеральных веществ и, конечно же, энергии, которая столь необходима в утренние часы. Вот, например, рецепт каши, который я рекомендую своим пациентам. Это блюдо отлично подходит для начала дня. Геркулес для завтрака. Залейте кипятком 3-4 столовые ложки геркулеса. Дайте хлопьям настояться под крышкой 7-8 минут. Потом размешайте. Добавьте мелко нарезанное яблоко, киви, чернослив, ягоды. При необходимости можно добавить чайную ложку меда, несколько капель лимонного сока и корицу. Как видите, приготовление такой каши займет всего несколько минут. Это может себе позволить даже очень занятой человек. И организм будет очень благодарен. Нет стресса, а значит, жировые клетки спокойно работают в нормальном режиме, не складируя потом про запас лишний жир. Конечно, не обязательно каждое утро начинать с каши. Нежирный творог, натуральный йогурт, омлет из 1-2 яиц – этого будет достаточно, чтобы как следует зарядиться энергией и не стрессировать организм. Спустя 2-2,5 часа после первого завтрака следует устроить себе второй. Не слишком плотный, просто легкий перекус на выбор. Какой-нибудь фрукт, стакан обезжиренного кефира, пару морковок, ягоды и так далее. Словом, что-нибудь совсем легкое, необременительное для желудка. Но мало начать правильно день. Его нужно хорошо закончить. Золотое правило. Не ешьте после 18-19 часов. Неважно, во сколько вы проснулись, неважно, как много дел вы переделали за день. Часы показывают 6 часов вечера. Все, к холодильнику не подходите. Почему так строго? Опять же, нужно вспомнить про обмен веществ. Если утром обменные процессы идут полным ходом, то к вечеру их активность постепенно снижается. Пища перерабатывается уже не так быстро. Кроме того, процесс пищеварения – это довольно тяжелая работа для организма. Представьте себе, весь день вы давали ему нагрузку, решали массу проблем, занимались спортом. Организм устал, вымотался. И вместо того, чтобы дать ему отдохнуть, вы снова нагружаете его. Снова говорите: «Давай, давай, работай. Перевари-ка и усвой как следует вот эту сковородочку картошки». Эту картошку он будет переваривать всю ночь, а на утро наградит вас тяжестью в желудке, сонливостью, отдыха-то никакого не было, отсутствием аппетита. Вы просыпаетесь вялыми, есть не хочется. Вместо завтрака опять чашка кофе или вообще ничего, и все возвращается на круги своя. Но и это не весь вред вечернего питания. Еще один негативный момент – лишние калории. Отказываясь от еды после 6 или 7 вечера, вы вычеркиваете из распорядка как минимум одну трапезу, то есть то количество калорий, которое содержится в одной порции. И наоборот, плотно поужинав, вы эти калории плюсуете к полученным ранее. А ведь согласитесь, лишние калории – не совсем то, что нужно, если вы хотите похудеть. По всем этим причинам я категорически не рекомендую есть вечером. Зимой – после 6 вечера, летом – можно немного продлить день и не есть уже после 7. Мы помним, что зимой существенно сокращается дневное время суток, и скорость обменных процессов в организме тоже заметно снижается. Летом же организм активен дольше, поэтому ужином покормить его можно чуть попозже. Приходится учитывать то, что мы часто живем напряженной жизнью и не можем сократить время пребывания на работе или то количество дел, которые надо переделать, а, соответственно, не можем раньше лечь спать. Поэтому у меня универсальное время, в которое нежелательно употреблять пищу. Это 7 часов вечера и зимой, и летом. Хотя правильнее было бы сказать, что лучше не есть летом после 8 часов вечера, а зимой уже после 6. Но я поставила для себя планку в 19 часов. Мой опыт показывает, что это совершенно нормальная планка. При любом графике работы можно соблюсти этот режим. К тому же человек привыкает к одному времени и не путается. Что сегодня, зима или лето? Но что же делать, если есть все-таки хочется? Вот вы приняли решение, настроились, все, сегодня после 7 не ем, а желудок никак не хочет с вами соглашаться. Мучается, требует еды. Особенно часто такое случается на первых порах, пока идет привыкание к новому образу жизни, к новому стилю питания. Что делать в подобных случаях? Отказать наотрез? Не самый лучший вариант. Помните, я уже говорила, голод – это стресс для организма. А стресс никогда ни к чему хорошему не приводит. Поэтому не нужно себя истязать. Начните с чашки некрепкого зеленого чая и чайной ложечки меда. Рассосите мед, при этом у вас увеличится уровень глюкозы в крови и исчезнет чувство голода. К тому же, выпив чай, вы поймете, что есть не хочется. Это жажда выдавала себя за чувство голода. Если мед и чай не помогли, медленно, чайной ложечкой, съешьте стакан нежирного кефира или также медленно половинку грейпфрута. Можно съесть немного ягод. Только делайте все это очень неторопливо. Растягивайте процесс по времени. Если залпом выпить стакан кефира, чувство голода не притупится. Поэтому смакуйте каждую ложечку, каждый кусочек. Насладитесь вкусом продукта. Дайте возможность организму получить удовлетворение от маленького объема еды, прежде чем съедите всю порцию. Это очень важно. Голодать нельзя ни в коем случае. Помните, худеть нужно комфортно. Так, чтобы не было никаких неприятных ощущений и эмоций. Постоянно напоминайте себе, зачем и почему вы все это делаете. Подумайте о том, что с каждой минутой ваш организм становится здоровее, очищается, дышит, живет нормальной жизнью. С каждой минутой вы становитесь стройнее, красивее, энергичнее. Настраивайте себя на позитив. Тем более при наличии палочек-выручалочек это делать проще простого. вредные и полезные продукты. Но просто регулярно и в правильном режиме питаться – это еще не все. Меня часто спрашивают, мол, а какие-нибудь сникерсы подойдут для легких перекусов между основными приемами пищи? И вот здесь мы подходим к очень важному вопросу. Какие же продукты питания являются полезными, а от каких необходимо отказаться? Вообще я против жестких ограничений, особенно на первом этапе, когда человек только-только начинает вырабатывать свой индивидуальный стиль питания. Это, конечно, не значит, что можно есть все, что душе угодно, и делать это часто. Вовсе нет. Есть довольно большой список продуктов, которые необходимо исключить из рациона. Но при этом у человека всегда есть возможность побаловаться чем-нибудь вкусненьким, тем, к чему он давно привык и жить без чего не может. Так мы избегаем стресса и получаем возможность постепенно, не испытывая отрицательных эмоций, перейти на новый, здоровый режим питания. Итак, что же можно и нужно есть? Несмотря на то, что порции при дробном питании будут меньше, в рационе обязательно должны присутствовать все важнейшие пищевые вещества, витамины и микроэлементы. Прежде всего, важно соотношение белков, жиров и углеводов. Оно должно быть таким – 1:1-4. Если вы при этом усиленно занимаетесь спортом, это соотношение должно увеличиться в сторону углеводов – 1:1-5. Зимой соотношение сдвигается в сторону жиров – 1:2-4. Помните, что белки, жиры и углеводы – поставщики энергии и пластического материала для поддержания нормального состава клеток и тканей. Поэтому в рационе обязательно должны быть продукты животного и растительного происхождения. Содержание в пище витаминов, солей и микроэлементов тоже должно быть не ниже минимального уровня. Поэтому я рекомендую употреблять только нерафинированные углеводы, которые содержатся в овощах и фруктах. Кроме того, нужно ограничить потребление соли и ежедневно есть пищу, богатую витаминами и щелочными минеральными веществами, которые тоже содержатся в овощах и фруктах. При таком питании и похудеть можно, да и вероятность того, что сброшенные килограммы вернутся, будет очень мала. Основы здорового рациона – овощи, фрукты и нежирные молочные продукты, крупы, а также источники полноценного белка. Раз или два в неделю можно есть вареное или приготовленное на пару мясо. Чуть чаще – птицу, но только обязательно с овощами. И лучше всего в середине дня, на обед. Также ешьте нежирную или полужирных сортов морскую рыбу. И, конечно, тоже вместе с овощами. Съедайте 3 яйца в неделю. Хлеб можно есть в первой половине дня. И не всякие там булочки, а подсушенный хлеб из цельнозерновой муки или муки грубого помола. Лучше всего ржаные сухарики. Только не увлекайтесь. 80-100 грамм в день вполне достаточно. Больше уже лишнее. Основы здорового рациона. Овощи, фрукты, нежирные молочные продукты, крупы, приготовленные на пару мяса, нежирная морская рыба, цельнозерновой хлеб. Жиросжигатели. Петрушка, укроп, мята, чеснок, лавровый лист, чебрец, шалфей, корица, гвоздика, сок лимона, грейпфрута, сельдерея. Не следует злоупотреблять молочными продуктами. Раз в день более чем достаточно. Включайте в рацион пряности, сжигающий жир, петрушку, укроп, мяту, чеснок, лавровый лист, чебрец, шалфей, корицу, гвоздику. Таким свойством сжигать лишний жир обладает также и сок лимона, грейпфрута, сельдерея. Салаты заправляйте соком лимона, небольшим количеством виноградного или яблочного уксуса. А вот исключить из рациона кое-что придется. Прежде всего, скажем решительное «нет» маслу, маргарину, различным кулинарным жирам, салу, сливочным кремам и майонезным соусам. Обязательно обратим внимание на так называемые скрытые жиры, которые прячутся в самых различных продуктах: жирном мясе и рыбе, во всех видах колбасных изделий, жирных сортах сыра, сметане и сливках. Нам уже известно, к чему ведет избыток поступающих в организм с пищей животных жиров. Поэтому питание должно быть маложировым, а значит, низкокалорийным. Мы будем существенно ограничивать названные продукты в рационе. Полной противоположностью жирам являются белки. Они наиболее безопасны с точки зрения образования лишнего веса. Организму приходится очень сильно стараться, чтобы поступившие белки переработать до конечных составляющих. При этом организмом затрачивается энергия, примерно равная той, которую привнес белковый продукт. Поэтому, по сути, энергетическая ценность белковых продуктов приближена к нулю. Но белки крайне необходимы в нашем питании, поскольку отвечают за строительные процессы в нашем организме. Продукты с высоким содержанием белка, такие как постные сорта телятины, говядины, мясо кролика, нежирные сорта рыбы, птицы, творога, должны стать обязательной и ежедневной составляющей нашего стола. Сахар, белые сорта хлеба, мучные продукты, сладкие десерты, макароны, газированная вода. Да, углеводосодержащие продукты несут много ценного для нашего организма, в том числе витамины и минеральные вещества, а также являются прекрасными источниками энергии. Но углеводы имеют широкую шкалу калорийности. От высоких показателей – шоколад, конфеты, кондитерские, хлебобулочные, макаронные изделия – до очень низких – овощи и большая часть фруктов. Углеводы имеют еще очень важную характеристику, которая оказывает существенное влияние на формирование жира в организме. В медицине существует понятие гликемический индекс. Это своего рода катализатор, то есть ускоритель жирообразования. Чем выше значение гликемического индекса углеводосодержащего продукта, тем выше его способность усиливать процессы жироотложения. Продукты с низким гликемическим индексом практически не являются катализаторами жира. Поэтому низкокалорийные углеводосодержащие продукты наряду с белковыми и маложировыми должны стать главными источниками нашего рациона. К таким продуктам относятся все виды капусты и зелени, помидоры, огурцы, зеленый перец, спаржа, сельдерей, баклажаны, грибы. Овощи лучше употреблять в сыром виде. Они обладают меньшей способностью к стимулированию жироотложения по сравнению с приготовленными тем или иным способом. К тому же содержат большое количество полезной для организма клетчатки, которая обладает целым рядом важных свойств. Проходя через кишечник, клетчатка с ее волокнистой структурой массирует и очищает его изнутри от шлаков. Клетчатка практически не имеет калорий, но, оказавшись в желудке, набухает, создавая тем самым ощущение сытости. Овощи и фрукты лучше употреблять вместе с кожурой. И не только потому, что львиная доля полезных веществ находится в слоях, непосредственно примыкающих к кожице, но и потому, что кожица тоже состоит из ценной клетчатки. Итак, сливочное масло, майонез и другие жирные соусы – обо всем этом нужно забыть. Вреда от этих вкусностей гораздо больше, чем пользы. Используйте только натуральные продукты. Заправляйте салаты не майонезом, а нежирным йогуртом или оливковым маслом с соком лимона и зеленью. Зимой ешьте больше белков, летом – овощей и фруктов. Вы можете заменить некоторые продукты теми сортами, которые как можно меньше обработаны. Белый сахар заменяйте медом или кленовым сиропом. Вместо столовой соли используйте морскую соль с низким содержанием натрия и измельченные морские водоросли. А на ужин вместо соли – сок лимона и зелень. Заправляйте салаты не майонезом, а йогуртом или комбинацией из оливкового масла, лимона и свежей зелени таких трав, как базилик, тимьян, орегано. Колбасы, сосиски, сардельки, различные консервы и готовые нарезки – эти продукты желательно навсегда убрать из холодильника. Правильно приготовленная курица или рыба гораздо полезнее для организма, чем упакованные в полиэтилен химикаты пополам с соей. Словом, главное ваше правило питания – продукты должны быть натуральными. Чем мы ближе к природе, тем лучше нашему организму. Состав продуктов может немного меняться в зависимости от сезона. Зимой, например, нужно есть побольше продуктов, содержащих полноценный белок. Пусть не один раз в 10-12 дней, а, скажем, раз или два или три в неделю будет в рационе мясо, чуть чаще – птица. Хорошо есть побольше рыбы. Это продукты не только богатые белком, но содержащие достаточное количество полезного жира, который, особенно зимой, организму необходим. Причем, если говорить о птице, я не настаиваю только на белом мясе. Ножки, крылышки – пожалуйста. Любое куриное мясо, только без кожи и потрохов. Отварите в пароварке всю курицу, а затем, отделив мясо от костей, ешьте на здоровье. Чем меньше ограничений, чем больше степеней свободы у человека, тем легче удержать вес. Главное зимнее правило – побольше белков. Но не забывайте про овощи, особенно сезонные – капуста, морковь, свекла. Летом лучше увеличить в рационе долю фруктов, зелени, овощей, орехов, зерновых культур. Вот и все ограничения. Ешьте и получайте удовольствие. Понятно, что каждый человек хочет получить удовольствие от еды. Но обычно мы норовим получить это самое удовольствие от того продукта, который нам подарит лишние килограммы. Причем удовольствие это будет минут на 5, не больше. К примеру, Сникерс содержит 350 калорий. Кусок мяса с овощным салатом тоже тянет на 350 калорий. Так вот, если съесть Сникерс, быстрый набор веса гарантирован. А если правильно приготовленное мясо со свежим овощным салатом, и чувство сытости придет, и лишнего веса можно не опасаться. Вроде бы одни и те же калории, а результаты противоположные. Помните, что большая часть вредных продуктов сразу перерабатывается в жир. Жиры складируются в подкожную жировую клетчатку, и вот, пожалуйста, вам нужно покупать платье или костюм на размер больше. Есть и другой вариант. Удовольствие на долгий срок. Практически на всю жизнь. И без всяких мук совести, без самоедства, без лишнего жира и других побочных эффектов. У каждого есть выбор. Можно целый день лопать сникерсы, от которых вы получите удовольствие, но при этом будете иметь лишний вес. Главное, чтобы этот вес не был патологическим. Воспринимайте тогда себя такой, какая вы есть, не лишая себя удовольствия от излюбленного продукта. Помните, что вы индивидуальны, и второй такой нет. Ведь все в человеке может быть одинаково привлекательно. Подумаешь, лишний вес. Ну, такая вот особенность конституции. И что с того, что лишние складочки на боках и животе? Правильно одеться, посмотреться в зеркало, принять такой и уверенно нести. И все будут абсолютно убеждены в вашей неотразимости и сексапильности. Главное – правильно и уверенно себя преподнести. Грамотно подобранная одежда, аутотренинг, гармония с собой – и все. Никаких проблем с самооценкой, никакого чувства вины, никаких сомнений. Зато при этом есть можно все, что душе угодно. Сникерсы, тортики, булочки со взбитыми сливками, картошечку жареную, пожалуйста. Если нет, конечно, никаких проблем со здоровьем. Но если не получается перестроиться, если не получается полюбить себя такой, какая есть, не устраивают эти лишние килограммы. Хочется, скажем, одеваться так, как одеваются какие-нибудь звезды. Что тут остается делать? Изменить свое отношение к некоторым продуктам питания. Изменить свои привычки, образ жизни. То есть сделать выбор в пользу здорового питания и долгого удовольствия без всяких психологических проблем. Расставить акценты немного по-другому. Кто-то может легко сказать: «Да я забуду об этом сникерсе, он мне не нужен». А кто-то: «Родину продам, только кусочек оставьте». Нет проблем. Оставьте себе пол сникерса утром. Или разрежьте его на 4 части. Возьмите одну и медленно, никуда не торопясь, рассосите. Почувствуйте этот вкус как следует. Насладитесь им. Ведь у нас с удовольствием что получается? Только рецепторная зона полости рта воспринимает, что это шоколадка, а не другой продукт. Все волшебные вкусовые качества, весь букет ощущений воспринимается этой рецепторной зоной. То есть удовольствие вы уже получили, даже если просто положили в рот крошечный кусочек вкусненького. Попробуйте съесть второй кусочек, если не удовлетворились первым. Главное, чтобы это было хоть немного растянуто во времени. Рассасывайте, не съедайте все сразу. Ну а теперь вы понимаете, что и третий, и четвертый кусочек точно такие же, как первый. Ничего нового в них нет. Так, может быть, стоит сказать «стоп» уже после первого или второго? Сплошная выгода получается. И криминала большого нет. Кусочек-то вы съели крошечный. И в то же время у вас нет ограничительной планки. Нет никаких запретов. Кусочек любимого лакомства все-таки присутствует в вашем рационе. Отказываться от него вам не пришлось. Теперь вы в большей степени получаете удовольствие от того, что меняетесь, двигаетесь в выбранном направлении и видите результат. Чувствуете его. Видите тот образ, к которому идете. Вы уже мысленно пролистываете глянцевый журнал и примеряете свой новый образ, причесываете, на каблучок ставите, выводите в общество, где все им восхищаются. Вы представляете, как по-новому общаетесь с людьми, как работаете, что нового в вашей жизни появляется. И вы уже начинаете этот красивый, стройный, здоровый и гармоничный образ правильно кормить. Поверьте мне, этот свой новый образ, эту стройную красотку, вы уже не захотите кормить чем попало. Лучше вкусно приготовить мясо, рыбу, птицу. Или немного полакомиться горьким шоколадом или медом. То есть удовлетворить те же вкусовые рецепторы, которые хотели сладкого, но другими продуктами. При этом никак не разрушив в себе этот образ. Это ли не настоящее удовольствие увидеть себя в скором будущем красивой и здоровой, ощутить позитив и легкость, услышать комплименты и при этом почувствовать, как преображается кожа, как мышцы становятся упругими, как улучшается самочувствие, как растет самооценка. Разве стоит менять все эти радости на пятиминутное удовольствие от сомнительной шоколадки? Да и отказываться от любимых продуктов навсегда не нужно. На первой консультации я, как правило, говорю своим пациентам: да, на какой-то отрезок времени придется себя ограничить в употреблении некоторых продуктов. Причем строгость ограничения весьма индивидуальна. Вовсе не нужно, чтобы человек расстраивался из-за невозможности есть то, что ему нравится. Подавленное настроение – плохой помощник. Поэтому я тут же добавляю: да, вот такой сейчас период, немного трудный. Но пройдет какое-то время, и ты станешь другой. И внешне, и внутренне. Моложе, здоровее, красивее, счастливее. А потерпеть для этого нужно совсем чуть-чуть. При этом все мы понимаем, что память нашего организма слишком крепка. И иногда человек может сорваться. Но поставили перед ним вкуснейший торт или тазик с любимым салатом. Так ведь хочется съесть все это. Неужели наотрез отказываться? Разве будет тут хорошее настроение? Ну, представьте. Ваше самое любимое пирожное, которое вы долгие годы с удовольствием ели, к которому привыкли, без которого и жизнь не мила. И вы от него отказываетесь. Тяжело? Конечно, тяжело. Но ведь фокус в том, что совсем-то отказываться от него не нужно. Позвольте себе насладиться его вкусом. Съешьте маленький кусочек. Съешьте медленно, растягивая удовольствие, чувствуя каждым рецептором вкус. А потом остановитесь. Скажите себе: стоп, хватит. Удовольствие я уже получила. Дальше есть просто незачем. Ничего нового я уже не испытаю. А по прошествии какого-то времени вам даже заставлять себя остановиться не придется. Организм привыкнет к новым продуктам, начнет любить их. Поэтому настоящее удовольствие вы получите уже не от тортиков, а от вкусного овощного салата, приготовленной вами рыбы на пару и даже от стакана кефира. Ну а коли вдруг захочется по старой памяти съесть шоколадку или пирожное, тоже не беда. Ешьте. Все теми же маленькими кусочками. Если как следует вкус пирожного прочувствовали, то организм и сам скажет: хватит, спасибо, я больше не хочу. И настроение у вас хорошее, и удовольствие вы получили, и мучиться потом не придется, ни одного лишнего грамма от крошечного кусочка у вас не появится. Главное, ни в чем себя не обвинять, даже если съели гораздо больше, чем планировали. Любая ситуация – это прежде всего приобретенный опыт. Если вас что-то сегодня спровоцировало, и вы поддались соблазну, то уже завтра вы будете твердо противостоять этому или научитесь избегать провоцирующих факторов. Ешьте, чтобы не поправиться. Однако часто бывает, что человек, изменивший свое питание и уже добившийся определенных результатов в снижении избыточной массы тела, все-таки не выдерживает и возвращается к любимым, но вредным продуктам. Причиной тому стресс или любая другая жизненная ситуация, которая заставляет человека вернуться к старым привычкам. Например, уехал человек в отпуск, а там в первый же день застолье с друзьями. И вот человек почти автоматически съедает большое количество пищи. Но потом, вдруг спохватившись, вспоминает, что предрасположен к полноте и может опять набрать вес. Что будет с моими костюмами? Что будет с моим телом? Что скажет обо мне мое окружение или мои зрители? Например, если человек публичный или имеет отношение к шоу-бизнесу. И он идет на весы, встает, думая о том, что он, наверное, уже поправился. То есть уже испытывает человек и чувство вины, и панику какую-то. Но весы, разумеется, показывают его прежний вес. Ничего, на первый взгляд, не изменилось. Человек немного успокаивается. Он хочет это повторить и завтра. Опять тазик любимых продуктов, от которых раньше он быстро набирал вес. И опять стрелка весов показывает на ту же цифру. Все повторяется и на третий день, и на четвертый. Человек постепенно успокаивается. Он же не медик. Он не знает особенностей физиологии. Он преспокойно ест то, от чего в прошлом поправлялся. А вес его совершенно не меняется. Кажется, причин для волнения нет. Многие в таких ситуациях вообще начинают думать, что ему уже лишний вес не грозит. Что теперь он может питаться, как Бог на душу положит. Проблема лишних килограммов решена раз и навсегда. Но это иллюзия. Иллюзия, которой человек сильно доверяет. И совершенно напрасно. Через какое-то время, уже будучи красивым и стройным, человек вновь начинает есть так, как раньше, забыв про особенности своего организма. Что при этом будет с его жировой клеткой? Она, у которой все было стабильно и предсказуемо, вдруг начинает получать информацию о потоке большого количества энергетического материала. Клетка начинает сопротивляться. Ведь до этого момента она чувствовала себя комфортно и уже работала в экономичном режиме. Сопротивляясь дополнительному поступлению энергетического материала, клетка какой-то отрезок времени, неделя, две, три, отторгает его, растрачивая на этот процесс собственную энергию. Потом, вспомнив о своей способности набирать жировые включения, вновь начинает их жадно поглощать. Таким образом, человек, вернувшись к прежнему питанию, опять набирает с трудом потерянные килограммы и порой больше, чем их было изначально. Напоминаю, чудес на свете не бывает. Только при условии регулярного и дробного питания человек длительно будет сохранять хорошую физическую форму. Я обычно уже на первой консультации каждому человеку объясняю эту ситуацию, обрисовывая его возможные перспективы. И когда пациент мне звонит откуда-то и говорит: «Здесь я ем все и не поправляюсь», я отвечаю: «Помнишь про жировую клеточку? Она сейчас сопротивляется, не мучай ее. Мы предрасположены. У нас есть такая особенность. Давай учиться управлять ею. Мы можем много вкусного попробовать. Но чтобы удержать вес, необходимо питаться по новым для себя правилам. Я хорошо знаю, что в противном случае набор веса обязательно будет. Поэтому так уверенно говорю об этом. Человеческий организм очень разумная и благодарная система, но только при условии корректного отношения к ней. Спустя какое-то время, когда мы уже похудели и поддерживаем нужный вес, мы можем себе позволять иногда и в очень небольших количествах какие-то излюбленные продукты, которые мы ели до начала работы над собой. С этим наш организм в состоянии справиться без проблем. Например, взяли мы торт, любимое пирожное, долгожданный кусок жирного или соленого продукта. Не торопитесь съесть его сразу. Подумайте, что мы хотим получить от этих лакомых кусочков? Правильно, удовольствие. Но ведь удовольствие мы получаем через рецепторную зону полости рта. Поэтому постарайтесь тщательно прожевать лишь небольшую часть своего любимого продукта. Достаточно быстро мы получаем первое впечатление от этих продуктов. Их вкусовые качества, консистенция, температура, запах, степень свежести и невероятное удовольствие. Поверьте, вкусовые впечатления от маленького кусочка любимого продукта мы можем получить такое же, как от полноценной порции. Большой объем пищи к тому же растянет нам желудок, и к удовольствию добавится чувство тяжести, а затем и чувство вины. Поэтому лучше остановиться вовремя и не доедать до конца излюбленные, но слишком вредные для организма продукты. Лучше отдать предпочтение здоровой пище. Сохранение хорошей физической формы возможно только при постоянном самоконтроле, дробном регулярном питании и физической активности. Очень важно, чтобы никогда не забывалась та программа питания, которая поддерживает наше состояние здоровья, работоспособность и физическую форму. Постоянно должен быть самоконтроль. Согласитесь, никто не хочет быть здоровым и стройным только, скажем, до конца недели. Мы хотим сохранять свое здоровье и хорошую физическую форму до конца жизни. Именно это желание, возведенное в ранг мечты, порой заставляет сработать внутренний контроль и отказаться от избытка ранее любимых продуктов. Когда меняется наше пищевое поведение, меняются и наши вкусы. Мы уже любим другие продукты, здоровые, полезные, и получаем от них удовольствие. Причем удовольствие не только от вкуса этих продуктов, но и от ощущения собственного здоровья. Некоторым людям бывает очень сложно вот так вот кардинально изменить свой рацион, и это вполне объяснимо. Во-первых, дело в том, что мы дети средней полосы, где урожай собирается один раз в году. На наших полях и огородах невозможно круглый год выращивать овощи и фрукты. И мы делали все время запасы. Мариновали, консервировали, солили. И все мы в зимний-весенний период в избытке кушали эти заготовки, закрученные в баночки огурцы, помидоры, кабачки, квашеную капусту. Эти соленья и маринады в больших количествах кушали наши родители, бабушки, дедушки. Мы генетически и географически запрограммированы на то, чтобы иметь избыток натрия, соли, в организме. Но соль нарушает циркуляцию жидкости в организме, что ведет в конечном счете к задержке воды и увеличению веса. Именно поэтому почти 90-95% населения нашей страны имеет предрасположенность к избыточной массе тела. Во-вторых, нужно вспомнить и о тех временах, когда прилавки продуктовых магазинов не баловали нас разнообразием продуктов. Это тоже сыграло свою роль. Если, скажем, в Америке люди, имеющие лишний вес, это, как правило, люди из социальных низов, то в нашей стране все немножечко не так. Люди, недавно приобретшие определенный достаток, пока не сильно изменились в плане психологическом. Помимо соленых огурцов и помидоров, человек покупает большое количество колбасных изделий, консервов, копченостей, соленой жирной рыбы. Да и все новенькое тоже хочется попробовать и получить удовольствие. Вкусные плюшки, пирожные, конфеты, целые полки с сырами всех мастей. Как тут устоять? Но ведь есть большой выбор и здоровой пищи. Только почему-то из всех видов мясных продуктов чаще покупается колбаса, сосиски или копчености. Из хлебобулочных изделий не цельнозерновой хлеб или диетические хлебцы, а мягкие, высококалорийные булки. Натуральным кисломолочным продуктом предпочитается жирная сметана или калорийные йогурты с фруктовыми наполнителями. Тоже можно сказать и про овощи. Из всего многообразия овощей, которые лежат на прилавках магазинов, многие по-прежнему берут только помидоры и огурцы. А кто-то вообще ограничивается простым салатом, который выращивает на собственных грядках. А ведь выбор овощей и фруктов сейчас просто огромен. Я говорю все это к тому, что сейчас мы вполне можем себе позволить питаться очень разнообразно, даже отказавшись от целого ряда продуктов. Нужно просто изменить немного свои привычки. Постараться отойти от этого синдрома пустых прилавков, который заставляет нас забивать холодильники 10 сортами колбасы да банками с солеными грибами. Магазины буквально забиты полезными продуктами. Обратите внимание на них. И не бойтесь экспериментировать, чтобы из всего этого изобилия выбирать то, что действительно поможет вам быть здоровыми и красивыми. Если раньше при выборе пищи вы следовали определенным привычкам и традициям, полагаясь в основном на свой аппетит, доверяясь лишь приятному вкусу и запаху, то отныне к выбору продуктов вы будете подходить с умом, понимая, что пища может быть еще и опасной для здоровья. Поэтому при покупке продуктов всегда помните о следующих правилах. Первое. Никогда не ходите в магазин голодными. Тогда всевозможные чипсы, печенье и другие лакомства не покажутся вам такими соблазнительными. Второе. Выбирайте только здоровые, полезные для себя продукты, согласно заранее составленному списку. Третье. Учитесь читать этикетки. Покупайте только свежие продукты. Четвертое. Помните, что современная пищевая реклама, особенно телевизионная, провоцирует нас на нарушение программы питания, действуя на подсознательном уровне. Поменьше сидите у телевизора и избегайте просмотра такой рекламы. Пятое. Не приносите домой из магазина продукты, являющиеся вашей слабостью. Шестое. Берите в магазин ограниченную сумму денег, ровно столько, сколько вы планируете потратить. Это послужит дополнительной гарантией от всяких вкусных и вредных неожиданностей. Седьмое. Избегайте покупать прилипчивые закуски, которые едятся незаметно, легко и в большом количестве. Орешки, семечки, чипсы, хлопья и тому подобное. Восьмое. Выбирайте маршруты для прогулок подальше от тех мест, где продают сладости и другие вредные продукты. Девятое. Не берите с собой в магазин сладкоежек детей. Если вы и сами неравнодушны к сладкому, то их каприз может подтолкнуть вас к лотку с шоколадными батончиками, печеньем и конфетами. Десятое. Старайтесь не есть продукты из тех емкостей, в которых они продаются. Незаметно для себя вы можете съесть гораздо больше, чем рассчитывали. Лучше всего выложить отмеренную порцию в небольшую тарелку и только потом спокойно съесть. Но мало покупать полезные продукты. Нужно еще правильно их готовить. Прожаренное, копченое, соленое нужно забыть. Куда больше организму понравятся тушеные или приготовленные на пару мясо, рыба и птица. Поэтому обязательно купите пароварку, в которой вы будете готовить здоровую пищу для всей семьи. При обработке продуктов в пароварке столь вредный насыщенный жир стекает в нижний лоток, а продукты сохраняют самые важные для нас ингредиенты, в том числе и микроэлементы. Блюда при этом даже не нужно дополнительно солить. Продукты, приготовленные в пароварке, очень вкусны и сохраняют собственную соленость. Температура обработки овощей, по моему мнению, не должна превышать 50 градусов. Так в пище сохраняются не только необходимые ферменты, но и большое количество витаминов, клетчатки, микроэлементов. Такие блюда снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи, повышают работоспособность, выводят шлаки, соли и токсины из организма. Крупы нужно варить только на воде, а потом добавлять в них овощи или фрукты, растительное масло или мед. Если вы хотите пожарить пищу, то используйте для этого небольшое количество воды или овощного или грибного бульона вместо масла. Добавляйте растительное масло в конце тушения или к уже готовому продукту. Всегда используйте нерафинированные масла и лучше первого отжима. Не останавливайтесь только на каком-либо одном виде. Попробуйте льняное масло, масло тыквенных семечек, кунжутное масло, масло органы. И вообще, экспериментируйте, ищите, пробуйте новое. Это очень увлекательное занятие – открывать для себя какие-то новые блюда, которые не только вкусны, но и полезны. Чтобы вам было понятнее, что и как можно есть, приведу пример недельного рациона базового питания для человека, снижающего избыточную массу тела. Обратите внимание, это всего лишь пример. Не нужно абсолютно точно следовать этому меню. Расценивайте его как ориентир для себя. Ориентир, который можно изменять в соответствии с вашими вкусовыми пристрастиями и графиком жизни. Главное – понять принцип и общие правила. А уж потом, на их основе, вы сможете составить собственное меню на неделю или даже на месяц. Примерная схема питания на неделю. Понедельник. 9 часов. Натуральный кисломолочный йогурт без наполнителей. Йогурт должен иметь срок годности не более 10 дней. Можете добавить в йогурт свежие ягоды или фрукты. 11 часов. Четверть ананаса. 13 часов. Отварная курица. Нежирная часть и без кожицы. На гарнир приготовлена на пару спаржа. 15-16 часов. Овощной суп-пюре. 18-19 часов. Морепродукты с листовым салатом. Вечером при ощущении голода медленно выпить 1 стакан кефира или съесть 1/2 грейпфрута. Вторник. 9 часов. Нежирный творог. Также можно добавить фрукты, ягоды или зелень. 11 часов. 2 свежие моркови. Можно при этом съесть 1 чайную ложку нежирной сметаны. 13 часов. Нежирная рыба. На гарнир – овощной салат. 15-16 часов. Яблоко. 18-19 часов. Отварная цветная капуста плюс яйцо. Среда. 9 часов. Омлет из одного целого яйца и одного белка. Можете добавить зелень. 11 часов. Стакан ягод. 13 часов. Запеченная полужирная рыба. На гарнир листовой салат. 15-16 часов. Стакан свежевыжатого сока. 18-19 часов. Запеченный кабачок. Четверг. 9 часов. Рисовая каша. Предварительно вымоченный рис отварить с добавлением овощей: моркови, сельдерея, болгарского перца, лука. Заправить маслом, можно для вкуса добавить несколько капель лимонного сока или соевого соуса. 11 часов. 1 болгарский перец. 13 часов. Отварное мясо. На гарнир приготовленные на пару цветная капуста, брокколи и спаржа. 15-16 часов. Четверть ананаса. 18-19 часов. Грибы с листьями салата. Пятница. 9 часов. Каша из геркулеса. Хлопья геркулеса запарить кипятком. Настоять 7-8 минут под крышкой, после чего добавить яблоко или ягоды, а также мед. 11 часов. Стакан свежевыжатого сока. 13 часов. Приготовленная на пару рыба. На гарнир зеленый салат. 15-16 часов. Горстка подсушенного миндаля. 18-19 часов. Овощное рагу и яйцо. Суббота. 9 часов. Гречневая каша. Готовой гречке добавить спассерованные на воде лук и морковь, а затем растительное масло. 11 часов. 2 свежих огурца. 13 часов. Отварная курица. На гарнир листовой салат. 15-16 часов. Горстка сухофруктов. 18-19 часов. Отварная нежирная рыба с цветной капустой. Воскресенье. 9 часов. Оладьи из кабачков с добавлением соуса из натурального йогурта и зелени. 11 часов. Фруктовый салат плюс 2 чайные ложки меда. 13 часов. Запеченное мясо. На гарнир тушеные овощи. 15-16 часов. Стакан кефира. 18-19 часов. Отварной картофель в мундире. Можно добавить к картофелю веточку зелени, помидор черри, половинку огурца, немного растительного масла. Как видите, все блюда очень просты. Не нужно никаких особых умений, чтобы их приготовить. Да и времени готовка займет совсем немного. Если вы любите и едите первое блюдо, готовьте вегетарианские супы, щи или борщи на вторичном мясном или курином бульоне. Ешьте, пожалуйста, но не забудьте про объемы пищи, принимаемой в один прием. 250 граммов для женщин и детей и 300 граммов для мужчин. Что немаловажно, перечисленные продукты доступны абсолютно всем. Часто приходится слышать от людей, что здоровое питание им не по карману. Видимо, эти люди думают, что основа здорового питания – это некие экзотические овощи и фрукты, недоступные обычному человеку. Как видите, это совсем не так. Каждый может позволить себе питаться правильно и вкусно. Вот мы в общих чертах и поговорили о том, что и как нужно есть, чтобы потерять избыточную массу тела и удержать полученные результаты. Однако это еще не все, что нужно сказать о питании. Как бы внимательно вы ни относились к своему рациону, время от времени все же необходимо устраивать себе разгрузочные дни. Об этих днях и монодиетах мы и поговорим в следующей главе. Разгрузочные дни и монодиеты. Итак, вы едите 5-6 раз в день небольшими порциями, употребляете только полезные, здоровые продукты и почти или совсем отказались от всего того, что может охотно подарить вам лишние килограммы. Это, конечно, огромный шаг вперед. И вам есть за что себя уважать и чему радоваться. Ваша жизнь уже начала меняться к лучшему. Да и вы сами чувствуете, как изменились внешне и внутренне. Но, как вы знаете, совершенству нет предела. Я еще раз повторю. Правильное питание — это образ жизни, в котором важна любая мелочь. Вернее, мелочей здесь вообще нет. Только комплексный подход может обеспечить нам планомерное снижение веса. И одним из элементов такого подхода являются разгрузочные дни и монодиеты. Основная ошибка, которую часто допускают желающие похудеть, резкий и бесконтрольный переход с привычного и обильного питания на употребление какого-то одного продукта. Отсюда недомогание, слабость, снижение работоспособности. При этом человек достаточно быстро прерывает намеченный путь и не получает желаемого результата. Моя система позволяет плавно перейти от выстроенного базового питания 1-2 недели к программам разгрузочных дней и монодиет, когда организм уже готов к их восприятию. Для чего нужны разгрузочные дни? Прежде всего, для придания динамики процессу снижения избыточной массы тела. Человеческий организм очень пластичен и достаточно быстро приспосабливается к особенностям частого дробного низкокалорийного и маложирового питания, то есть базового питания, и уже ничего не хочет отдавать, а при любых зигзагах даже может вновь немного набрать ранее потерянную массу тела. Это наступает в период весового плато. Чтобы продолжить процесс снижения массы тела, организму требуются микрострессы, создающие дополнительные периоды дефицита поступающей энергии. Но это отнюдь не голод. Разгрузочные дни имеют различные типы построения и подбираются индивидуально для каждого пациента, что позволяет значительно улучшить переносимость всей программы снижения избыточной массы тела. В своих программах коррекции массы тела каждому человеку я подхожу индивидуально. Если человек относительно здоров и ему необходимо за короткий срок привести себя в порядок, я начну выстраивать программу питания сразу с разгрузочных дней. При этом обязательно буду учитывать вкусовые привычки или вкусовые пристрастия каждого человека. Например, сластёни на 2-3 дня в качестве единственного источника питания назначу его любимый шоколад с процентом какао 70-80% в количестве 150 граммов, который он будет есть 6 раз в день до 8 часов вечера, рассасывая каждую порцию. Молочная душа получит для разгрузочного питания кисломолочный йогурт или кефир как монопродукт. Любителям фруктов порекомендую есть только фрукты или ягоды целый день до 8 часов вечера. Почему до 8 вечера, спросите вы? Потому что поздно вечером, в случае чувства голода, палочек-выручалочек в виде спасительного кефира или грейпфрута уже не будет. Иногда назначаю сразу 10 приемов пищи, из них 5 яичных белков и 5 грейпфрутов, который следует чередовать каждые час-полтора, к тому же до 10 часов вечера. Итак, 3 дня. При этом новичок не получает стресса, так как он питается и питается часто, поэтому ему не голодно, и он сохраняет работоспособность. В то же время объемы пищи небольшие, что приводит к уменьшению объема желудка. В итоге масса тела уменьшается на 2,5-3 кг за несколько дней. Практика показывает, что это совершенно безвредно. К тому же за этот период времени пациент получает необходимую информацию о рациональном питании, что укрепляет его веру в возможность достижения поставленных целей. Кроме того, это позволяет плавно и безболезненно перейти к базовому питанию, которое будет таким же частым и дробным. Человек начинает спокойно относиться к излюбленному продукту, получает первый результат и с энтузиазмом продолжает программу. В период разгрузочных дней я контролирую пунктуальность выполнения программы. Мой пациент убирает из дома все пищевые соблазны, покупает только самое необходимое, договаривается с родными и близкими о понимании и поддержке, программирует питание на работе. Я чаще всего учу людей осознанно выстраивать рацион питания и по выбору продуктов, и по режиму приема пищи. Каждый человек ведет дневник питания, что дисциплинирует его, а также повышает ответственность. В итоге моя задача заключается не только в том, чтобы человек снизил массу тела, улучшил самочувствие и качество жизни, но и в том, чтобы в дальнейшем он сам всегда и везде мог сделать правильный и осознанный выбор с целью удержания полученных результатов. Для удержания веса необходимо выстраивать схему питания, которая представляет собой чередование двух режимов – разгрузочного и базового. И так на протяжении всей жизни. Все мы прекрасно знаем, что ограничительные диеты позволяют снизить массу тела, но не помогают ее удерживать. И если базового питания человеку придерживаться достаточно легко, и он уже не задумываясь выбирает для себя здоровую пищу, то разгрузочный режим действительно содержит ряд ограничений и требует психоэмоционального напряжения. А как же иначе? Например, человеку после сложной рабочей недели, в течение которой он пунктуально придерживается правил здорового питания, хочется расслабиться. Мы все ведь живые люди. И тут 2 дня отдыха. Какие-нибудь встречи с друзьями, походы, пикники, просто семейные обеды и ужины. Нет-нет, да и скушает он что-нибудь вкусненькое. И это допустимо. А на праздничном столе столько соблазнов, как тут устоять? Да еще в середине недели какое-нибудь ответственное мероприятие с последующим банкетом. Роскошное угощение, приятная компания, а может быть, деловой ужин с важными партнерами, от которого отказаться невозможно. Плюшка здесь, кусочек тортика там, колбаска, рыбка соленая, бокал другой вина. Даже если все было очень скромно, глядишь, к концу недели набирается 0,5 кг, а то и 1 кг потерянного ранее веса. А дальше как снежный ком. Как тут удержать вес? Вот здесь на помощь опять приходят разгрузочные дни. Они позволяют довольно быстро сбросить все, что набралось за дни праздника живота. Да и вообще дают возможность отдохнуть организму. Ведь, как я уже говорила, пищеварение – это тяжелая работа для нашего желудочно-кишечного тракта. Ему тоже нужны выходные дни. Лично я рекомендую в период удержания достигнутых результатов устраивать себе рисовые понедельники. Но при этом Разгрузочный день не значит голодный. В этот день может быть 8 и даже 10 приемов пищи. Или, как в обычном режиме, 6 приемов. Стресс нам не нужен. Есть просто необходимо. Все, что вам придется сделать, это ограничиться одним-двумя продуктами. Ведь позже палочек-выручалочек не будет. В воскресенье вечером замочите граммов 250 риса в холодной воде. Утром промойте его до чистой воды, залейте кипятком и варите 15 минут. В течение дня ешьте только этот рис, разделив его на 6 порций, чтобы был у вас и первый завтрак, и второй, и обед, и легкий перекус ближе к вечеру, и ужин около 20 часов. Не забывайте выпить обязательные 2,5 литра воды. Можете съесть и 3 чайные ложечки меда. Только рассасывайте его медленно, растягивая удовольствие, и не смешивайте мед с рисом. Ешьте рис с удовольствием, не спеша. Доедайте до конца и ни с кем не делитесь. Ведь мы помним, что рис не только насыщает нас, он еще и прекрасный энтеросорбент. Установлено, что рис отлично собирает из кишечника все лишнее и выводит задержавшуюся жидкость. За один такой день можно потерять 1-1,5 килограмма лишнего веса. И чувствовать себя после такой разгрузки вы будете замечательно. Не забывайте внимательно следить за работой кишечника, чтобы не было ни малейшего дискомфорта. Разгрузочные дни можно проводить не только на рисе. Если у вас в течение недели было несколько зигзагов, то в удобный для разгрузки день в середине недели воспользуйтесь кефиром в количестве 1,5 литра или побудьте на ананасе. Кефир нужно выпивать не залпом, а медленно есть чайной ложечкой, тщательно пережевывая, чтобы быстрее насытиться. И вы опять будете в хорошей физической форме. Иногда можно иметь и 8 приемов пищи. 4 из них – нежирный кефир по 150 граммов, и еще 4 приема – по 2 свежих огурца, на сутки 500-600 граммов. Но ужин все равно должен состояться не позднее 7-8 вечера. И, конечно же, необходимо выпить положенное количество жидкости. Уверяю вас, что только радикальное изменение пищевого рациона и образа жизни обеспечивает долгосрочное удержание достигнутого веса после периода похудения. Главное, будьте уверены в своих возможностях и не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте совершенствовать свою жизнь. Даже когда вы существенно нарушили свое питание, сорвали график физических упражнений, и начинаете оправдываться тем, что здоровая пища вам приелась, вы способны все исправить и даже добиться большего. Сегодня вы уступили своим старым привычкам, а завтра вновь одержите победу над ними. Важно не допускать типичных ошибок. Нельзя похудеть на гипокалорийных и разгрузочных диетах, так как они приводят организм в болезненное состояние вследствие дефицита пищи и частичного голодания. А голодать длительное время опасно для здоровья. Однако вновь вернемся к нашим разгрузочным дням. Вообще вариантов разгрузочных дней имеется большое количество. Один разгрузочный день позволяет уменьшить массу тела сразу на 0,5-1 килограмм. Наиболее часто используют углеводные или белковые дни, реже – жировые. Разгрузочные дни обычно рекомендуют чередовать. Запомните, в любой разгрузочный день вы должны выпивать не менее 2,5 литра чистой негазированной воды. Вот наиболее часто применяемые разгрузочные дни. Углеводные дни. Яблочный. 1500 грамм яблок разделяют на 6 приемов и съедают в течение дня. 600 килокалорий. Ананасовый. 1200 грамм мякоти ананаса необходимо разрезать на маленькие кубики и есть в 6 приемов до 8 часов вечера. Овощные. 1500 грамм различных преимущественно сырых овощей: капуста, свежие огурцы, помидоры, морковь, лиственный салат. Овощи приготовляются в виде салатов, винегретов и распределяются на 6 порций. Не рекомендуются при склонности к желудочно-кишечным расстройствам. Апельсиновый. 1500 грамм апельсинов разделяют на 6 приемов. 550 килокалорий. Арбузный. 1500 грамм мякоти арбуза делят на 6 приемов. 800 килокалорий. Картофельный. 1200-1500 грамм картофеля отваривают и делят на 6 приемов. 1125-1500 килокалорий. Фруктово-ягодный. 1500 грамм различных ягод и фруктов, кроме винограда, хурмы и бананов, распределяют на 6 приемов. День питания сухофруктами. Суточная доза сухофруктов 250 грамм плюс 1 литр воды, из которых готовят компот. Выпивают за 5 приемов. В диете содержится 120 грамм углеводов и 4-5 грамм белка. 500-510 килокалорий. День употребления соков. 1500 миллилитров томатного сока без добавления соли разделите на 6 приемов по одному стакану и съешьте до 8 часов вечера. Почему съешьте? Да потому что медленно, не торопясь, чтобы насытиться и насладиться вкусом. Белковые дни. Творожные. Вариант первый. За 6 приемов съедается 600 грамм полужирного творога, 400 килокалорий, плюс в течение дня 3 стакана несладкого чая и не менее 2 литров воды. Вариант второй. 500-600 грамм обезжиренного творога, 60 грамм нежирной сметаны, 1-2 стакана отвара шиповника распределяются на 6 приемов. 700 килокалорий. Мясные. Вариант первый. 350 грамм отварного мяса без соли с овощным гарниром. Лиственный салат, свежие огурцы, помидоры. Распределяют на 5-6 приемов. Дополнительно разрешается 2 стакана чая с молоком без сахара и 1-2 стакана отвара шиповника. Рацион составляет 850 килокалорий. Вариант второй. 400 грамм отварного нежирного мяса разделяют на 6 приемов. Рыбный. 400 грамм отварной рыбы без соли. Судак, щука, треска, окунь распределяют на 5-6 приемов. Дополнительно разрешено 1-2 стакана отвара шиповника и, как обычно, 2-2,5 литра воды. Молочные. 1500 миллилитров 1% кефира распределяют равномерно на 6 приемов по одному стакану, 700-800 килокалорий, до 8 часов вечера. Жировые дни, которым я, как правило, прибегаю крайне редко. Вариант первый. Сметанный. 300 грамм сметаны распределяют на 6 приемов. Дополнительно можно выпивать 2 стакана кофе или чай с молоком без сахара и 1 стакан настоя шиповника. Рацион составляет около 1000 килокалорий. Вариант второй. День питания сливками. 600 миллилитров сливок разделить на 6 равных порций и выпивать каждые 1,5 часа. Дополнительно можно выпить 2 стакана чая с молоком без сахара или чая без сахара и обязательно 2,5 литра воды. Жировые дни особенно эффективны у лиц с высокой степенью ожирения. Вероятно, это обусловлено влиянием молочного жира на процессы липолиза. Подобные разгрузочные дни позволят удерживать вес на постоянном уровне, без значительных колебаний. Особенно это важно, если тенденция к набору массы сильно выражена, и каждое съеденное в минуту слабости пирожное тут же уютно устраивается на боках и животе в виде лишней складочки. Помимо разгрузочных дней, периодически полезно прибегать к монодиетам. Лучше всего не садиться на монодиету, пока вы не выстроили базовое питание. И если начать худеть сразу с монодиеты, велик риск того, что организм и психика окажутся не готовыми к такому резкому изменению обычного питания. Сначала необходимо хотя бы немного привыкнуть к новому образу жизни, а уж потом усиливать натиск на излишки веса. Резкий переход с привычного и обильного питания на употребление какого-то одного продукта ни к чему хорошему не приведет. Недомогание, слабость, снижение работоспособности, раздражительность – это тот минимум неприятностей, который может с вами случиться, если вы слишком резво броситесь в бой за красоту и здоровье. Когда же питание выстроено, вполне можно прибегнуть к более быстрому методу снижения веса – монодиете. Она помогает не только очистить организм, но и сбросить ненужные килограммы в предельно сжатые сроки. Это может быть полезным, если вам, например, предстоит скоро ехать в отпуск, и вы желаете выглядеть на пляже сногсшибательно. Что же такое монодиета? Из названия понятно, что это употребление в пищу только одного продукта. Я рекомендую сочетать различные монодиеты по принципу 3 по 3. То есть вы выбираете 3 каких-то продукта, и каждый из них едите в течение 3 дней. Всего получается 9 дней. Вот пример такой 9-дневной диеты, состоящей из 3 монодиет. Первые 3 дня – рисовые. Вы едите только рис, приготовленный по следующему рецепту. Накануне замочите в холодной воде 250 граммов длиннозернового, золотистого или белого риса. Утром промойте его до чистой воды и добавьте кипяток в соотношении 1 к 2. Варите 15 минут. Приготовленный рис – единственный источник питания на весь день. Разделите его на 6 порций и съешьте в режиме до 8 часов вечера. Не забудьте за день выпить 2,5 литра жидкости и полакомиться медом в количестве 3 чайных ложек, не смешивая с рисом. И так 3 дня подряд. Не забудьте проследить за работой кишечника. Следующие 3 дня – куриные. Утром на пару готовим курицу весом 1,2 килограмма. Снимаем кожицу, отделяем мясо от костей и, смешав белое и красное, делим его на 6 порций. Через равные промежутки времени употребляем все мясо до 8 часов вечера, тщательно при этом пережевывая. Продолжаем пить по 2,5 литра жидкости. Заключительные 3 дня диеты – овощные. 1 килограмм овощей, из них 500 граммов, тушеные в виде овощного рагу или приготовленные на пару, и 500 граммов – салат из свежих овощей без добавления масла и соли. Каждую порцию разделить на 3 части и чередовать их до 8 часов вечера. Не забывайте пить в течение дня не менее 2,5 литров жидкости с 3 чайными ложками меда. Это может быть негазированная вода до 2 литров и зеленый чай. Пить жидкость следует между приемами пищи. Самостоятельно, без проведенного предварительного медицинского обследования, советую не прибегать к частым разгрузочным дням. Как вы убедились, 9-дневная диета – это 3 идущих подряд 3-дневных монодиеты. Причем диеты эти основаны, что важно, на совершенно разных продуктах. Рис, употребляемый в первые 3 дня, используется для естественной детоксикации и поставляет организму углеводы. Куриное мясо – прекрасный источник белка, а овощи, которые вы едите последние 3 дня, богаты витаминами и клетчаткой. Еще один вариант диеты я называю разгрузочной неделей. Такая разгрузочная неделя позволяет сбросить за неделю 2-3 килограмма. При этом вам не приходится голодать и подвергать организм тяжелому стрессу. Вы нормально питаетесь в течение всего дня, не испытывая дискомфорта, но лишний вес тает буквально на глазах. Вот как выглядит эта диета. Первый день. Весь дневной рацион – 1 литр кефира для женщин и 1,5 литра кефира для мужчин нужно съедать по 200 граммов, 250 граммов, 6 раз в день. Второй день. 600 миллилитров кефира для женщин на 4 приема по 150 миллилитров и 800 миллилитров кефира на 4 приема по 200 миллилитров для мужчин. И 4 картофелины среднего размера, не более 600 граммов в день, сваренные в мундире. Всего 8 приемов пищи в день, чередуя кефир и картофель, но смешивать их нельзя. Третий день. Опять же, 600 миллилитров кефира для женщин и 800 миллилитров кефира для мужчин и 400 граммов обезжиренного творога на 4 приема по 100 грамм. Так же, как и накануне, всего 8 приемов пищи в день, чередуя продукты приблизительно через 1,5 часа. Четвертый день. 600 миллилитров кефира для женщин и 800 миллилитров кефира для мужчин и 8 огурцов средних размеров. За один прием нужно съедать 2 огурца. Всего 8 приемов пищи, продукты, так же, как и ранее, чередовать. Пятый день. 600 миллилитров кефира для женщин и 800 миллилитров кефира для мужчин и 1 небольшая отварная курица, очищенная от кожи и жира. Смешать красное и белое мясо и разделить на 4 приема. Шестой день повторяет первый день. Календарь разгрузочных дней на 2009 год. 10 января, 8 февраля, 10 марта, 8 апреля, 8 мая, 6 июня, 6 июля, 5 августа, 3 сентября, 3 октября, 1 ноября, 1 декабря. 1,5 литра 1% кефира на 5-6 приемов плюс 2-2,5 литра жидкости плюс 3 чайные ложки меда. 12 января, 10 февраля, 12 марта, 10 апреля, 10 мая, 8 июня, 8 июля, 7 августа, 5 сентября, 5 октября, 3 ноября, 3 декабря, 6 печеных яблок на 5-6 приемов. 1,2 килограмма плюс 2-2,5 литра жидкости плюс 3 чайные ложки меда. 11 января, 9 февраля, 11 марта, 9 апреля, 9 мая, 7 июня, 7 июля, 6 августа, 4 сентября, 4 октября, 2 ноября, 2 декабря. Полнолуние. 3 литра минеральной воды без газа плюс 2-3 чашки зеленого фруктового чая плюс 3-4 чайные ложки меда плюс очищение кишечника вечером. Этот календарь позволяет удерживать вес нормальным, даже после существенного его снижения. Кефир надо есть не жирный, а лучше обезжиренный. Все продукты готовить и есть без сахара, соли и специй. В дни со 2 по 5 вы разбиваете дневной рацион на 8 приемов пищи и строго выдерживаете последовательность употребления продуктов. В один прием пищи съедаете только кефир, в следующий – другой продукт, одну картофелину, 100 граммов творога, 2 огурца или четверть курицы, соответственно. Затем опять кефир и так далее до ужина. Как обычно, ужин должен быть не позднее 19:00, в крайнем случае 20:00. На ужин полстакана кефира. Во время подобных диет рекомендуется не менять свой жизненный график. Все необходимые для диеты продукты берите с собой на работу или учебу, это несложно. И продолжайте пить как можно больше воды. В мобильном телефоне можно поставить будильник с напоминающим сигналом о времени очередного приема пищи или попросите своих близких напоминать вам об этом. Очень полезно сочетать разгрузочные дни с массажем и водными процедурами. Но от физических нагрузок в фитнес-зале в эти дни лучше воздержаться. Голод. Когда речь заходит о снижении веса, то и дело мы слышим слово «голод». Сильный голод мешает соблюдать предписанную диету. Нужно несколько дней поголодать, и потеряете при этом несколько лишних килограммов. Знакомые слова? Голод является чуть ли не ключевой проблемой в сложном деле избавления от лишнего веса. Для его преодоления предлагаются различные методы и приемы, которые позволяют с большей или меньшей успешностью решить эту сложную задачу. Почему она сложная и почему одна из самых главных, давайте попытаемся разобраться. Энергетический баланс в организме может поддерживаться только при условии своевременного поступления пищи, причем в достаточном количестве. Ведь энергия уходит на мышечную работу, химические реакции в организме, а также поддержание нужной температуры тела. Если пищи и той энергии, которая поставляется с ней, хватает для того, чтобы перекрыть все энергозатраты, в организме наступает равновесие. Голод как раз и нужен для поддержания этого равновесия. Он является физиологическим регулятором необходимого количества потребляемой пищи. Голод – это некое общее ощущение, которое человек воспринимает как пустоту или спазмы в области желудка и инстинктивное понимание необходимости приема пищи. Чувство голода возникает тогда, когда желудок пуст и исчезает при его наполнении. Вместе с тем, чувство голода возникает не только из-за пустого желудка. Еще большее значение имеет уровень глюкозы в крови – гликемия. В гипоталамусе, печени, желудке и тонком кишечнике расположены специальные рецепторы, чутко реагирующие на изменение уровня глюкозы в крови. Снижение этого уровня и формирует у человека ощущение голода. Пустой желудок и голодная кровь тесно связаны. Если уменьшается доступность глюкозы для клеток, тут же возникают сильные сокращения желудка. В итоге мы начинаем чувствовать, что проголодались. Чтобы избавиться от чувства голода, мы начинаем есть. И по мере того, как пища поступает в желудок, у нас появляется чувство сытости, то есть состояние, противоположное голоду. А вместе с чувством насыщения появляется и положительная эмоция. Центры голода и насыщения находятся в головном мозге, а точнее в средних ядрах гипоталамуса. При длительном переедании центр насыщения привыкает к определенному уровню глюкозы в крови, что приводит к недостаточному торможению центра голода. То есть, чем больше человек ест, тем труднее ему почувствовать себя сытым. Для этого требуется все больше и больше еды. А ведь большинство людей периодически съедают больше, чем требуется для восполнения запасов энергии. Аппетит и богатый выбор вкусных продуктов на прилавках магазинов буквально заставляют нас то и дело съедать лишнее. Это приводит к нарушению биологических механизмов регуляции голода, перееданию и развитию ожирения. Если человек ест, не испытывая чувства голода, а просто для удовольствия или от нечего делать, съеденные продукты не компенсируют существующий в настоящий момент дефицит энергии, а обеспечивают некий запас на будущее. То есть, по сути, в организме создаются стратегические запасы жира. Помните, похудеть только за счет диеты или периодически перебегая от одной диеты к другой невозможно. Необходимо изменить свой режим питания раз и навсегда. Выходит, что у людей с нормальной массой тела процессы пищевого поведения хорошо регулируются ощущением голода и сытости. При ожирении такая регуляция дает сбои. Поэтому для преодоления развившихся патологических пищевых привычек требуются волевые усилия. Однако вернемся теперь к насыщению. Чувство сытости приходит как бы в несколько этапов. Во-первых, ощущая запах пищи и ее вкус, мы уже запускаем процесс насыщения. Вспомните сами. Если долгое время провести на кухне, когда там готовится что-нибудь аппетитное, чувство голода притупляется само собой, даже если ничего не есть. Стимуляция обонятельных и вкусовых рецепторов приводит к тому, что чувство голода несколько уменьшается. Во-вторых, когда мы пережевываем пищу, стимулируются так называемые механорецепторы, которые расположены в полости рта, глотке и пищеводе. Это тоже способствует насыщению. Отсюда полезный вывод. Чем тщательнее мы пережевываем пищу, тем раньше приходит насыщение. Даже маленькой порцией можно насытиться, если пережевывать пищу как следует. В-третьих, чувство сытости возникает при механическом растяжении стенок желудка. Тут важен именно объем пищи, а не ее питательная ценность. В принципе, можно растянуть желудок, выпив достаточное количество воды. Стенки растягиваются, и в мозг поступает сигнал «Все в порядке, я сыт». Ну и, наконец, четвертый фактор насыщения. Это рецепторы, находящиеся в желудке и верхних отделах тонкой кишки, которые реагируют на содержание глюкозы и аминокислот в пище. Как только они улавливают определенное содержание глюкозы, чувству голода дается отбой. Если принимать пищу часто, каждые 2-2,5 часа, чувство голода не будет вообще. Питаясь часто, мы предупреждаем чувство голода, которое создается и за счет снижения уровня глюкозы, то есть снижения уровня сахара в крови. При частом дробном питании мы поддерживаем состояние гликемии приблизительно на одинаковом уровне в течение всего дня. А это позволяет не испытывать чувство голода и, соответственно, дискомфорта, связанного с пищевыми ограничениями. Как видите, избавиться от чувства голода или хотя бы притупить его, не съедая при этом тазик салата, вполне возможно. Достаточно выпить, скажем, стакан зеленого чая с парой ложечек меда. Чай немного растянет желудок, а мед поставит необходимое количество глюкозы в кровь. Или съесть одну морковку, но тщательно ее пережевать. Тогда механорецепторы в полости рта и глотки сигнализируют о том, что пища поступила, а хеморецепторы подтвердят это, получив ту же глюкозу. Это очень важно знать, если вы собираетесь похудеть. Ведь похудение – это всегда в той или иной степени ограничение количества пищи, которую вы сможете съесть в течение дня. И многих людей это пугает. Как? Неужели мне придется голодать? Неужели я буду испытывать дискомфорт? Ведь это так тяжело – голодать. Такой страх часто останавливает человека. Каждый человек имеет свою историю по снижению веса, и у большинства желающих похудеть были голодные дни. Человеку выдается определенное количество продуктов из списка «можно», а он эти продукты не сильно любит, поэтому голодает. И если что-то не нравится, есть этот продукт человек не будет, и это понятно. Абсолютный голод неприемлем. Голодая, вы можете навредить организму и даже прибавить в весе. Чем тщательнее вы будете пережевывать пищу, тем раньше придет насыщение. Кроме того, многие специалисты дают в качестве рекомендации действительно голодные диеты. При этом количество килокалорий в суточном рационе снижается до 400-600. Человек не получает того, что ему необходимо, того, к чему он уже давно привык. Ведь у каждого складываются какие-то стереотипы в плане питания. И если запретить человеку есть то, что доставляет удовольствие, запретить ему есть столько, сколько он привык, у него будет сильнейший стресс. Резкий переход на голод, естественно, ухудшает и настроение, и жизненный тонус. Человек испытывает серьезный физический и эмоциональный упадок. Если нет поддержки от близких или нет палочки-выручалочки, позволяющей выйти из этой ситуации, многие люди просто срываются, получают негативный опыт от самого процесса снижения веса и больше уже заниматься этим не хотят. Они говорят себе: «Уж лучше пусть будет лишний вес, чем вот так мучиться». Приходит убеждение, что все диеты — это утопия. Человек разочаровывается, отказывается от всяких попыток избавиться от лишнего веса. А если и пробует какие-то другие диеты, то изначально у него негативный настрой, ведь придется снова голодать и ограничивать себя. Негативный же настрой очень плохой помощник. Только позитивное отношение к новому образу жизни и стилю питания гарантирует то, что вы опять не сорветесь. Лично я считаю, что голод – это плохо всегда. Абсолютный голод в моих программах просто неприемлем. Это уже должно давать человеку надежду. Но голод плох не только потому, что заставляет человека испытывать негативные эмоции. Парадокс заключается в том, что, заставляя себя голодать, очень часто мы только прибавляем в весе. Да-да, именно так. Почему так происходит? Сейчас объясню. Вот, допустим, человек весь день ничего не ел. Или ел, но очень мало. Настолько мало, что организм в течение всего дня испытывал постоянный голод. Часам к 12 ночи он уже пытки голодом не выдерживает и говорит себе: «Я хоть и похудел за сегодня на несколько сотен граммов, но кушать хочется. Мне просто необходимо съесть хоть что-нибудь, чтобы эти голодные боли, которые не дают уснуть, наконец исчезли». И человек начинает нарезать круги вокруг холодильника, чтобы выбрать какой-нибудь продукт, который с его точки зрения не позволит набрать вес. Он скажет себе: «Я не буду есть бутерброд с сыром или колбасой. Я проигнорирую их. Я не буду есть кашу с молоком. И мне не до сардельки сейчас. Я съем 2 огурца. Может быть, 2 яблока и 3 мандарина. Может быть, 2 сливы и еще 3 клубнички. И человек съедает эти продукты. В полном удовлетворении он ложится спать, с удовольствием ожидая наступления завтрашнего дня. Все хорошо, голодные спазмы больше не беспокоят, и совесть тоже чиста. Он ведь не съел ничего такого, что могло бы прибавить ему несколько лишних граммов. Но утром он встает на весы и видит, что потерянные вчера 300 граммов вернулись, как ни в чем не бывало. Вот они, снова тут, на боках в виде ненавистных складок. И человек говорит себе: «Организм, ты имеешь совесть? Я же тебя вчера не кормил, я тебе вчера ничего не давал. Почему? На каком основании? От огурца ты прибавил в весе? От редиски? От мандаринов 2? Откуда? Почему неблагодарная судьба дала мне такое тело? Почему я так быстро набираю вес? Откуда этот дурацкий обмен веществ? Почему мне родители передали все самое худшее?» И у человека портится настроение уже с утра. Абсолютно голодный, тут уж не до еды. Он идет на работу, и все пойдет по кругу. Завтра, как сегодня, а сегодня, как всегда. Негативный настрой – плохой помощник в похудении. Только позитивное отношение к новому образу жизни и стилю питания гарантирует отличный результат. Что же произошло? Почему потерянные граммы вернулись? Давайте-ка подумаем, что же происходило с маленькой жировой клеткой в течение голодного дня. Она, эта жировая клетка, основной функцией которой является набор для нас энергетического материала, не получает в течение дня ни одного источника энергии. У нее развивается стрессовое состояние, которое существенно усиливается к вечеру. И тут уж жировая клетка получает сигнал. В организм поступили редис, слива, мандарины, огурцы, то есть продукты, содержащие углеводы, но свободные от жиров. Казалось бы, безобидные углеводы. Но жировая клетка, как маленький бультерьер, голодная к этому моменту, набрасывается на них и через ряд сложных биохимических механизмов перерабатывает их в жир и быстренько встраивает в свой состав. То есть организм делает все, чтобы скомпенсировать долгое голодание. Он целенаправленно набирает энергетический материал в виде капель жира в жировых клетках. Более того, жировая клетка не только скомпенсирует то, что она недополучила за долгий голодный день, она обязательно наберет про запас. И сделает она эти запасы для нас же. И мы при этом будем обретать все большие и большие формы, поправляясь с каждым днем, с каждым годом. Наш голодающий человек никак не может понять, почему он теряет 10 килограммов во время какой-то диеты, а набирает после этого 15. Да потому что на это настроена вся наша физиология. Мы должны себя кормить. Мы должны к себе относиться иначе. И поэтому самая главная задача каждого человека, который приходит ко мне, заключается в том, чтобы научиться выстраивать гармоничные отношения прежде всего с самим собой, с каждой живой клеткой своего организма. Человек должен понимать, что происходит во время голодания, и стремиться к тому, чтобы не допускать голодных периодов. К тому же необходимо помнить, что во время голода наблюдается уменьшение скорости расхода энергетических запасов в организме. Он начинает работать в наиболее экономном для себя режиме. В том числе очень медленно происходит и окисление самого жира. Снижается работоспособность, человек становится раздражительным, снижается температура тела, замедляется частота сердечных сокращений. Поэтому, чтобы постоянно поддерживать метаболизм на оптимальном уровне, по образному выражению, в топку организма необходимо постоянно подбрасывать энергетический хворост. И еще, чем чаще человеку приходится голодать, тем неохотнее его организм отдает свои накопленные запасы жира, то есть очень бережно относится к этому энергетическому источнику. Поэтому так важно частое дробное питание. Мы не должны заставлять голодать организм, а частый дробный прием пищи уменьшает чувство голода и увеличивает чувство насыщения, сокращая тем самым количество принимаемой в течение дня пищи и ее калорийность. То есть мы убиваем сразу двух зайцев таким образом и планомерно худеем из-за снижения калорийности и количества потребляемой пищи и испытываем положительные эмоции в течение всего дня. Жажда. Но голод – это не единственная проблема, о которой нужно знать. Не менее важно иметь правильное представление о жажде. Организм человека на 70-75% состоит из воды, не считая жировых отложений. Потеря всего 0,5% веса за счет воды приводит к чувству жажды из-за того, что снижается количество жидкости в клетках и межклеточном пространстве. Уменьшение жидкости в клетке приводит к тому, что она уменьшается в объеме. У физиологов такая жажда носит название осмотической. Если во внеклеточной жидкости уменьшается количество натрия, то образуется дефицит воды во внеклеточных пространствах. В этом случае объем воды в клетке увеличивается, а жажда носит название гиповолемической. Нередко эти два вида жажды присутствуют одновременно, и при этом жажда особенно сильная. От рассмотренной жажды, которая является истиной, следует отделять так называемую ложную жажду. Например, это ощущение жажды после длительного разговора, курения, дыхания через рот и употребления очень сухой пищи. В отличие от ложной, при истинной жажде увлажнение слизистой рта может только несколько ее ослабить, но не устранить ощущение полностью. При ложной же достаточно прополоскать рот водой, и жажда тут же отступает. Потребление воды для устранения ее недостатка в организме носит название первичного питья, тогда как ее потребление без явной потребности, то есть впрок, называется вторичным питьем. Оно-то и является основным путем пополнения запасов воды в организме. В связи с тем, что к жажде привыкнуть нельзя, единственным способом ее устранения является потребление необходимого количества воды. В день нужно выпивать не менее 2-2,5 литров жидкости. Причем на долю простой негазированной воды должно приходиться 3/4 всего объема. Оставшуюся часть составляют различные виды зеленого чая, фруктовые чаи, травяные настои и отвары без сахара. Пить их нужно небольшими порциями по 200-250 мл между приемами пищи. Интервал между едой и приемом жидкости должен составлять не менее получаса. Кстати, опыты показали, что количество выпиваемой жидкости зависит от ее вкусовых свойств. Если вода содержит сахар, то люди выпивают ее значительно больше, чем пресный. Если же одновременно выпивается несколько разных напитков, то жидкости потребляется больше, чем в случае, когда пьется только один вид напитка. Вкус жидкости кажется тем лучше, чем сильнее жажда, и, следовательно, ее выпивается больше. Центр жажды находится также в гипоталамусе, а именно в паравентрикулярных ядрах, которые очень близко расположены с центром голода. Этой близостью можно объяснить тот важнейший факт, что очень часто при недостатке воды в организме развивается не жажда, а чувство голода. Из этого следует, что центры жажды и голода могут оказывать взаимное влияние друг на друга. Почему это так важно? Потому что этот факт помогает нам бороться с голодом. При несвоевременном появлении чувства голода необходимо прежде всего выпить воды. Это позволит уменьшить чувство голода, отсрочить время приема пищи и уменьшить количество съеденных продуктов. Словом, хотите есть, первым делом выпейте воды. В день нужно выпивать не менее 2 литров жидкости. На каждые 450 грамм массы тела должно приходиться не менее 14 миллилитров воды. Употребление жидкости в достаточном количестве помогает избавиться не только от чувства голода, но и от мигреней, болей в спине и ревматизма. Снижается уровень холестерина в крови. Жидкость принимает участие в формировании содержимого кишечника и обеспечивает своевременную его эвакуацию, то есть детоксикацию, стимулирует лимфодренаж, принимает участие во всех биохимических процессах, а также поддерживает тонус нашей кожи и цвет лица. Выражаясь образно, можно сказать, что жидкость – это наше все. И чтобы накопленные жировые отложения уходили из организма, необходимо большое количество жидкости. А пополнить жидкостные среды организма мы можем только водой. Вы можете пить сколько угодно чая, кофе, соков. Жидкости все равно будет не хватать. И одно из самых больших заблуждений заключается в том, что все поступающее в организм в жидком виде есть питье. На самом деле все, кроме воды, является едой и требует переваривания в желудке и кишечнике. К тому же крепкий чай и кофе обезвоживают организм, мешая при этом процессу окисления жира. Поэтому пейте не менее 2-3 литров жидкости, вернее, из расчета на каждые 450 граммов массы тела должно приходиться не менее 14 граммов воды. Постарайтесь не пить много вечером, так как в это время происходит общее снижение скорости обмена веществ, а дренажная система также отдыхает. Выпивая после 18:00 избыточное количество жидкости, мы тем самым замедляем процесс окисления жира, так как межклеточные пространства в условиях сниженного обмена будут переполняться водой. Это обстоятельство особенно актуально для людей, склонных к задержке жидкости. Поэтому после 18-19 часов пить можно не более 400-500 мл из всего суточного объема. А основная часть жидкости должна выпиваться до 14 часов, не менее 1,5 литра. Интервал между приемом пищи и воды должен составлять минимум 30 минут. У тех, кто выпивает нужное количество жидкости, более быстрый обмен веществ, и эти люди реже страдают ожирением. Итак, переходя на новый режим питания, очень внимательно относитесь к употреблению жидкости, при недостатке которой в рационе мы совершенно однозначно не получим желаемых результатов, да и на самочувствии это скажется негативно.